«Да, все так», — ответила Сьюзен, мило надувшись. Гарри пристально посмотрел на нее, и после минутного молчания она вздохнула в знак поражения. «Возможно, от этого и будет толк», — признала она. «Отлично, теперь моя очередь», — сказал он и взмахнул палочкой, наполнив грязевую яму до краев. Он бросился вперед, пройдя первую из них, затем побежал по дорожке из шин, не замедляясь, стараясь сделать это без особого труда. Остальное тоже было несложно, но во второй грязевой яме он споткнулся и упал. Чтобы сделать этот момент более забавным для нее, он устроил падение именно в тот момент, когда дразнил девушку. «Видишь, это очень просто», — начал он, но остаток его слов поглотила грязь. Хрустальный смех Сьюзен наполнил комнату, но Гарри воспринял его с юмором. В конце концов, это была реакция, которую он подстроил. Полезный навык на будущее. Если она будет чувствовать себя равной, ему будет легче направить ее в нужное ему русло. «Все очень просто», — дразня повторила Сьюзен. «Смейся, смейся. Посмотрим, как далеко ты пройдешь во второй раз. Я тебе покажу», — сказала Сьюзен, пытаясь звучать вызывающе, но ее тон не соответствовал посылу. «Не сомневаюсь», — ответил Гарри, «но не хочешь ли ты переодеться во что-нибудь более удобное?» — сказал он, указывая на свои армейские ботинки и свободные штаны из толстой ткани. «Не могу представить, как трудно было пробираться по скользкому илу в этих твоих тапочках». Сьюзен не горела желанием переодеваться, но, к счастью для него, она была слишком застенчива, чтобы вступать с ним в спор, особенно в такой форме, которая закончилась бы объяснением причины. Она кивнула в знак своего поражения и повернулась в сторону импровизированной раздевалки. Гарри с большим интересом наблюдал, как Сьюзен направилась к ней. Танец ее бедер завораживал даже сквозь громоздкую мантию. На этот раз он не стал делать стенки прозрачными, желая, чтобы ее наряд был неожиданным. Ему было любопытно, сможет ли она справиться с армейской одеждой, которую он для нее выбрал. «Определенно сможет», — мысленно сказал Гарри, когда она вышла из укрытия, одетая в облегающую белую рубашку и камуфляжные шорты. Эта одежда, несмотря на малую длину, на другой женщине не имела бы даже намека на сексуальность, но на Сьюзен она смотрелась эффектно. Обтянутая плотным спортивным бюстгальтером грудь показывала свою форму, а пышные бедра повторяли за ней, пытаясь вырваться из шорт при каждом шаге. На коленях и локтях она носила защиту, но они были скорее для вида, чем приносили реальную пользу. На самом деле они были не нужны, учитывая все амортизирующие чары, уложенные на полу. Уродливые громоздкие ботинки, которые она носила, как-то слишком хорошо сочетались с ее ярко-рыжими волосами, собранными в простой хвост. Все, что ей было нужно, это пара пистолетов, и она была готова сниматься в боевике. Сьюзен подошла к нему. Румянец на ее лице говорил о том, что она все еще не совсем довольна тем количеством кожи, которое демонстрирует, но после купальника на прошлой неделе, она не могла возразить против своего нынешнего прикида. «Ты выглядишь просто сногсшибательно», — сказал Гарри, пробежавшись взглядом по ее изгибам. «Не так долго, чтобы это не показалось жутко, но достаточно, чтобы дать понять, что он впечатлен». Она покраснела еще больше. Ее влюбленность подыгрывала вовремя, как всегда. «Спасибо», — сумела прошептать она, слишком тихо, чтобы он мог услышать, поэтому пришлось читать ответ по губам. «Готова?» — спросил Гарри. Сьюзен лишь неуверенно кивнула, все еще помня о своей последней неудаче. Затем она совершила вторую попытку. Ее скорость снова была лишь немного быстрее прогулочной. Без мантии, сковывающей ее, преодолеть первую грязевую яму было крайне легко. «Так же, как и шины, очень хорошо», — вмешался Гарри, «но ты могла бы двигаться быстрее, чем ползущая улитка». Она удивленно посмотрела на парня после такого упрека, и увидела дразнящую улыбку, которая смягчала пущенный укор. «У меня и так неплохо получается», — сказала она, проходя через вторую грязевую яму, но, тем не менее, ускорила темп после того, как коснулась гладкого пола, и уже бежала трусцой, когда вошла в бассейн с водой, отчего ее груди закувыркались во впечатляющем танце. Причем спортивный бюстгальтер, который был на ней, не смог ограничить их движение, но, отвлеченная своим желанием завершить полосу, она пропустила это важное событие. «Холодно», — воскликнула она в знак протеста, и пропустила реакцию собственного тела на температуру. Ее соски затвердели настолько, что не замечали лифчика, создавая два приятных бугорка на и без того напряженной рубашке. И что еще лучше, это было только начало. В середине бассейна вода была достаточно глубокой, чтобы доходить ей до пояса. Когда она с огромной скоростью рассекала воду, то вытеснила довольно много воды, и значительная ее часть попала на рубашку и лифчик, заставив их прилипнуть к груди. К счастью, верхняя часть была относительно сухой, поэтому одного взгляда было недостаточно, чтобы она заметила это. Гарри с огромным удовольствием наблюдал, как Сьюзен вынырнула из бассейна, ее сиськи танцевали с каждым шагом, и этот вид был намного лучше, когда рубашка вся вымокла. Если и была в Хогвартсе девушка, которая без труда выиграла бы конкурс мокрых футболок, то это была Сьюзен. Ей достаточно было один раз съездить в Вегас, чтобы стать невероятно богатой. И снова она не заметила состояние своего наряда, несмотря на медленно распространяющуюся влагу. Ее внимание привлекло грозное препятствие впереди. Несколько разведенных бревен, висящих в воздухе, слишком далеко друг от друга, чтобы просто перешагнуть через них, требующих от нее прыжка, и еще одна яма с грязью под ней, ожидающая, когда она ошибется, чтобы принять в свои объятия. Первые два прыжка Сьюзен сделала без ошибок, но на третьем поскользнулась и оказалась по грудь в грязи. «Хорошая работа», — сказал Гарри, подходя ближе, пока она пыталась вытащить себя из ямы. Когда он подошел, она уже сидела посреди лужи. Он наклонился вперед и протянул ей руку. «Вся эта грязь добавляет тебе привлекательности», — сказал он, когда она схватила его руку, и на его лице появилась дразнящая улыбка. «Посмотрим, как ты с этим справишься», — игриво сказала Сьюзен. «Справлюсь, только не окажусь в грязи, как ты», — сказал Гарри, наклоняясь дальше, намеренно выводя себя из равновесия, давая ей возможность действовать. Он начал помогать ей вылезти, думая, что Сьюзен не воспользуется этой возможностью, как вдруг на ее лице появилась озорная ухмылка. «Ты уверен?» — спросила она и резко потянула Гарри. Он отпустил ее и упал в грязь с комичным воплем. «Что ты там сказал?» — проронила девушка между приступами смеха. «Нет, ничего», — пробормотал Гарри, глядя на Сьюзен с отрешенным выражением лица. Ее смех был заглушен самоанализом, и она покраснела, решив, что сделала что-то не так. Он подождал, пока она собиралась что-то сказать, затем взмахнул рукой, покрытой грязью, которая полетела ей прямо в лицо. От шока она на мгновение моргнула, а затем ухмыльнулась. «Так вот как мы собираемся играть», — сказала она, поднимая руку, до краев наполненную боеприпасами, и бросила их Гарри в грудь. Он ответил, и перестрелка постепенно превратилась в детскую игру. Но Гарри не собирался поддерживать ее в таком виде, когда Сьюзен, одетая словно искательница приключений, покрытая манящим количеством грязи, в то время как он приказывал комнате излишкам на их телах тихо исчезнуть, чтобы сохранить сексуальность сцены, обнажила части своей одежды, прилипшей к телу, показывая кожу под ней. Сделав два броска, он потянулся к своей рубашке и стянул ее, выставив свой мускулистый торс на ее обозрение. Она зашипела от шока, не ожидая такого неожиданного зрелища, и Гарри воспользовался моментом, чтобы послать в нее еще одну кучку жидкой землицы. «Гарри!» — воскликнула она в недоумении, и тот, отвлекший ее таким образом, подошел к ней ближе. Прежде чем она смогла сообразить, он уже стоял перед ней. Выражение лица девушки говорило ему о том, что она почувствовала внезапное изменение в воздухе. Глава 16. На мгновение Гарри безмолвно застыл, наслаждаясь тем превосходством, которое обеспечивало ему его положение. Он навис над Сьюзен, его глаза были устремлены вниз, рассматривая изысканную красавицу, что пыталась подняться, задача, которая была обречена на провал из-за слишком скользкой поверхности. Он просто наблюдал, пока Сьюзен в панике не произнесла его имя, прося о помощи, затем наклонился, но вместо того, чтобы помочь, надавил руками на ее плечи, фиксируя на месте. «Ты готова извиниться?» – спросил он. Ухмылка на его лице показывала степень его удовольствия. «Ты не посмеешь», – ответила Сьюзен, но ее дрожащий голос не создавал впечатления о той решимости, которую она пыталась передать словами. «Уверена?» – спросил Гарри с комичным выражением удивления, которое затем перетекло в мрачную ухмылку. «Хочешь поспорить?» Он не стал дожидаться ответа, столкнув ее в грязь, и приказал комнате преобразовать кучу в более скользкую и менее липкую версию идеальной консистенции для эротической прелюдии. «Гарри, воскликнула девушка, оказавшись погруженной в неглубокую яму со скользкой жидкостью. Она пыталась подняться, но он сидел на ее ногах, а его руки по-прежнему лежали на плечах. Движения Сьюзен были бесполезны, разве что помогли покрыть грязью еще больше частей тела, в результате чего ее рубашка промокла до полупрозрачного состояния, в то время как Гарри периодически удалял мысленными приказами излишки грязи с нее. Он позволил ей некоторое время побороться, прежде чем заговорить снова. «Ты готова извиниться?» Она отвечала слишком медленно, и он воспользовался этим, чтобы переместить свои руки чуть ниже. По пути его запястья иногда касались ее груди. Лицо Сьюзен приобрело любопытный оттенок. Румянец набежал вместе с ее возмущением по поводу того, кто же станет победителем в соревновании по гляделкам. Пока что была ничья. Лицо девушки приобрело красноватый оттенок, когда она открыла губы, чтобы заговорить. «Тебе это с рук не сойдет, Поттер!» — игриво выкрикнула она. Трюк с использованием преувеличенной игривости, чтобы скрыть нахлынувшие эмоции, был очевиден. «Значит, ты не хочешь просто извиниться и покончить с этим?» — спросил Гарри в отчаянии, которое напустил в противовес ее фальшивым эмоциям. «Никогда, ты никогда не сможешь заставить меня замолчать», — гордо ответила Сьюзен. «Ну, настолько гордо, насколько можно, когда тебя толкают в кучу грязи, а одежда медленно теряет способность выполнять свою основную функцию. Хочешь поспорить?» — сказал Гарри, и на этот раз в его тоне не было и намека на игру. Вместо нее прозвучало темное, соблазнительное обещание, угрожающее ей мрачным, но сладким наказанием. Ее глаза распахнулись от шока, осознав внезапную перемену в игре. Она поняла, о чем идет речь. Ее губы приоткрылись, чтобы прокомментировать сказанное, но слов не последовало, только удивленный вздох. Язык Сьюзен высунулся, пытаясь увлажнить губы. Гарри наклонялся вперед с приятной медлительностью, давая ей достаточно времени, чтобы оттолкнуть его или повернуть голову в сторону, если бы она захотела. Только когда его губы оказались над ее губами, она обрела толику решимости, достаточную для того, чтобы произнести одно слово. «Гарри», успела сказать она, и тут его губы прижались к ее, лишив возможности продолжить. Она застыла в шоке. Он чувствовал на своих ладонях потрясение, прошедшее через тело Сьюзен. Дрожь от возбуждения подтвердила эффективность его долгих усилий. Поцелуй затянулся, а он всецело наслаждался его теплом. Поскольку его жертва все еще не отвечала, у него появилось время, чтобы еще раз преобразить комнату. Он снова трансформировал грязь, на этот раз превратив ее в небольшую простыню между каменным полом и их телами, полагаясь на то, что амортизирующие чары сделают ситуацию комфортной. Вскоре Сьюзен удалось собраться с силами, чтобы начать действовать. Первой реакцией стали ее руки, которые легли ему на плечи, пытаясь оттолкнуть его. Но, как он и ожидал, это был слабый, вялый толчок, который можно было просто проигнорировать. Обычная формальность. Гарри продолжал, не обращая на него внимания, сосредоточившись на том, как его губы танцуют на ее губах, пытаясь разжечь страсть, которая должна скрываться в сердце его любимой рыжеволосой девчонки. Эта тактика сработала превосходно. Ее пальцы стали прижиматься к его плечу все сильнее и сильнее, достаточно, чтобы впиться в обнаженную плоть. Но, несмотря на это, ее слабые попытки оттолкнуть его полностью иссякли. Вскоре задвигались и ее губы, пытаясь танцевать в ритме губ Гарри. Движения были шаткими, боязливыми, что говорило о ее неопытности, но Гарри был готов не обращать внимания на этот недостаток ради сокровищницы, которой было ее тело. Любопытствуя, как далеко он может зайти, Гарри высунул язык, лаская ее губы. Ее язык, выскочивший навстречу, был неожиданностью, но, несмотря на свою неуклюжесть, вызвал восторг. По мере того, как поцелуй набирал обороты, он решил испытать свои пределы. Его руки скользнули ниже, нежно обхватив ее груди, отчего она на мгновение напряглась, и он испугался, что зашел слишком далеко. Секунду спустя ее язык набрал скорость, развеяв его опасения. Он нежно исследовал ее шары, подавляя желание погрузить пальцы в мягкую кожу, сорвав с нее рубашку. Через некоторое время он отстранился, на его лице появилось забавное выражение. «Что ж, как насчет этого? Оказывается, я могу заставить замолчать», — начал он, но слова оборвала пара рук, скользнувшая по его волосам, а затем резко притянувшая его к себе для очередного поцелуя. Он не мог удержаться от забавной ухмылки, когда их губы закружились в жарком танго. Очевидно, для того, чтобы пробудить в рыжеволосой девушке неконтролируемое желание, ничего больше и не требовалось. Получив убедительное доказательство ее распаленного энтузиазма, Гарри решил исследовать все ее тело, интересуясь чувствительными местами красавицы. Ее движения на мгновение замерли, когда Гарри позволил своим рукам исследовать остальные уголки ее сокровищницы. Он принялся ласкать ее ниже, избегая груди, и несмотря на сильное искушение, по ее предыдущей реакции он определил, что грудь чрезвычайно чувствительна, и теперь он хотел определить другие точки, чтобы сильнее овладеть ей, чтобы обрести способность завести ее с помощью всего лишь нескольких невинных ласк. Его руки легли на ее бока, обводя изгибы. Рубашка лишь отчасти успешно защищала кожу от его прикосновений. Он прошелся вверх-вниз, и она задохнулась от неожиданного прилива чувств. Не желая упускать такую прекрасную возможность, Гарри позволил своему языку проскользнуть в ее рот, лаская ее язык так, что она издала стон, от которого кожа самого парня задрожала. Она снова застыла от неожиданного вторжения, но на этот раз отсутствие движения длилось всего мгновение, прежде чем ее язык вступил в бой, перестроившись из оборонительной позиции. Гарри был доволен прогрессом. Если он правильно понял ситуацию, то еще пара сеансов, и она перейдет на новый уровень. На мгновение он задумался о том, чтобы перескочить на него сейчас, любопытствуя, как Сьюзен поведет себя при попытке соблазнения. Но его накопившийся опыт подтолкнул его к большему, искушая сравнить выражение лица Сьюзен в спальне с выражениями других девушек. «Настало время подогреть ситуацию», — решил он. Руки Гарри поползли вверх, пока он не начал ласкать вокруг ее груди, заключенных в мучительное заточение под спортивным лифчиком. Он хотел освободить их, но время для этого еще не пришло. Поэтому он ласкал ее сиси, пока губы девушки не зашевелились, следуя за ритмом его пальцев, танцующих по прекрасным просторам ее шаров. В ответ на это руки Сьюзен, наконец, оставили крепкую хватку на его плечах, проводя по мышцам на его спине, и, если ее бормотание было знаком, ей понравилось то, что она нашла. «Хорошо», — подумал он, используя возможность продвинуться еще дальше благодаря ее рассеянности. Он убрал руки от груди, что вызвало у нее бессловесный протест, но он прекратился, как только она почувствовала, как пальцы скользнули под рубашку, заставляя влажную ткань отлепляться от кожи по мере того, как они продвигались вверх. Вскоре его пальцы снова оказались на сиськах, но на этот раз преградой служил только спортивный бюстгальтер. Ее поцелуй растерялся, язык потерял силу сопротивляться, так как ее одолевали сомнения. Но Гарри воспользовался этим и стал еще более настойчиво ласкать ее рот, надеясь снова разжечь внутри страсть. И она разгорелась уже через несколько мгновений. Руки девушки обхватили его талию, пытаясь не дать ему отстраниться. И поскольку она была больше озабочена тем, чтобы продлить его присутствие, чем тем, где именно находятся его шаловливые ручки, он без стеснения обхватил ее великолепные сиськи, сильно сжав их. Причем текстура спортивного бюстгальтера едва ли снижала ощущения. Сьюзен застонала, и он сжал еще раз, наслаждаясь полнотой ее буферов. Конечно, даже малая преграда, которую создавал ее лифчик, раздражала. Еще одна мысленная команда, и предмет значительно истончился, пока почти полностью не перестал ощущаться. Он начал сжимать груди с возросшим желанием, наслаждаясь их мягкостью. Время от времени его пальцы встречались с соском, резко сжимая его, чтобы нарушить наскучивший ритм их поцелуя. Ответная реакция ее рук стала еще одним доказательством того, что он придерживается правильного курса. Они скользили по его бедрам, притягивая их ближе к ней, пока его эрегированный стержень не уперся в ее бутон. Бедра Сьюзен начали дико двигаться, стоны сопровождали ее желание. Это было приятно даже в брюках, но сбивать темп казалось нежелательно. Если бы он остановился, чтобы снять их, этой паузы могло бы хватить, чтобы она собралась с духом, а вариант использовать магию комнаты был не менее рискованным, ведь тогда он бы раскрыл свои способности, которыми уже не раз пользовался здесь. Тем не менее, это не означало, что у него не было других вариантов. Он прижимался к ней всем своим весом, усиливая ее удовольствие от петтинга, а его ласки превратились в безжалостное издевательство, проверяя ее предел. Соединив все это воедино, он не удивился, когда Сьюзен напряглась в неожиданном оргазме. Гарри отстранился, наслаждаясь ее стонами и выражением полного экстаза на лице. Пришло время для следующего шага. Он встал, не пытаясь скрыть победоносную ухмылку, схватил Сьюзен за руку, одновременно приказав всей грязи на полу исчезнуть. «Пойдем, Сьюзен, нам нужно тебя отмыть», — сказал он, подняв ее на ноги. Ей удалось встать, но выглядела она словно во хмелю. Единственное, что не давало ей упасть, так это его рука, крепко обхватившая ее талию. «Пойдем», — сказал он, выходя с полосы и направляясь к горячей ванне, которую только что наколдовал. Сьюзен пришла в себя достаточно, чтобы открыть глаза, в момент, когда они подошли к краю ванны. «Гарри», — пробормотала она, в ее голосе сквозило беспокойство, когда она спускалась с блаженного пика под названием оргазм. К несчастью для нее, было уже поздно. «Ты была грязной девчонкой, Сьюзен», — сказал он, схватившись за подол ее рубашки и потянув его вверх. Она без подсказки подняла руки, и Гарри освободил ее тело от верха, переложив задачу по сокрытию груди на спортивный лифчик, который сейчас меньше всего годился для этого. «Пора привести себя в порядок», — добавил он, наколдовав стул и опустив девушку на него. «Гарри», — в тревоге повторила она, когда тот наклонился и развязал ее ботинки, так быстро, как только мог, чтобы не потревожить их хозяйку. Он хотел перейти к следующему этапу, пока она не успела прийти в себя, но даже тогда его пальцы были нежными. Он схватил ее за ногу, а другой рукой стянул с нее обувь. После очередного рывка пропали и носки, оставив ее нежные ступни свободными. Гарри еще раз схватил ее за руку, поднимая на ноги. Он хотел бы снять с нее и шорты, но по выражению ее лица понял, что это было бы слишком рискованно. «Пора принять ванну», — сказал он, потащив ее к лестнице, и его собственная одежда тут же исчезла, оставив его в чем мать родила. «Но», — пробормотала Сьюзен в бессмысленном протесте, когда ее глаза с явным восхищением уставились на его обнаженную фигуру. С каждым шагом вода охватывала их все больше. Вскоре они стояли в ней, достаточно глубоко, чтобы скрыть его эрекцию, за которой Сьюзен наблюдала с нездоровым восхищением. «Присядь», — сказал он, мягко надавив на ее плечо. Она села на скамью, погрузившись в воду по грудь, а поднимающийся от поверхности пар скрыл от посторонних глаз ее великолепные груди. «Необходимая жертва ради успеха всего плана», — героически сетовал Гарри, садясь рядом с ней. Глаза Сьюзен увеличились от внезапной близости, и она попыталась отстраниться, но его рука уже обхватила ее грудь, не давая ей вырваться. «Начнем с твоих волос», — сказал Гарри, беря наколдованный сосуд и медленно выливая его содержимое на ее голову, в то время как пальцы смывали с нее грязь. Сьюзен застыла, не в силах переварить эскалацию. Он ничего не сказал, выливая на нее еще один сосуд с водой, наслаждаясь тем, как меняется выражение ее лица. Жест был чисто показушным, поскольку магическая грязь была смыта с первого раза, оставив ее волосы нетронутыми, но влажными. Тем не менее, он несколько раз провел пальцами по ее волосам, пока она медленно осмысливала изменения в окружающей обстановке, пытаясь понять, как она оказалась в ванне. Он решил еще больше усилить ее удивление. Во время одного из расчесываний он позволил своим пальцам отвлечься от волос. Они нашли небольшой крючок на спине и расстегнули его ловким движением, которое осталось незамеченным из-за ее рассеянности. «Ты сильно измазалась, Сьюзен», — сказал он, начиная очищать ее плечи, отодвигая бретельки бюстгальтера в сторону под предлогом мытья. «Гарри», — пробормотала она, точнее, попыталась пробормотать, но это вышло скорее, как стон. «Да, Сьюзен», — ответил он, наклоняясь вперед, словно собираясь поцеловать. Она закрыла глаза и наклонилась в ответ, давая ему возможность украсть еще один поцелуй. Но у него были другие планы. Он схватил ее за лифчик и потянул вперед, а ее руки поднялись, позволяя ему соскользнуть. Тем временем сам Гарри наклонился вперед, чтобы коснуться ее губ, а затем отстранился. «Что?» – ошеломленно пробормотала она, открывая глаза. Секунда прошла в тишине. «Что?» – повторила она, на этот раз гораздо громче, когда осознала отсутствие лифчика. Ее руки метнулись вверх, пытаясь прикрыть грудь, но они не могли справиться с впечатляющим объемом ее собственных сисек. Гарри с забавой наблюдал за ее потугами, поскольку они были тщетны. Ее тонкие ручки никогда не смогли бы полностью прикрыть невероятные масштабы ее буферов. И пока обе руки были заняты, Гарри мог свободно исследовать ее тело. Он ласкал ее бока, немного задержавшись, чтобы погладить мягкий живот, затем переместился еще ниже. Она в панике открыла рот, когда его пальцы нашли молнию на шортах, но он был готов к этому, заглушив ее слова еще одним поцелуем. Технически, в таком ошеломленном и растерянном состоянии появлялась прекрасная возможность проникнуть в ее сознание, чтобы поиграть, а может быть, внедрить несколько непристойных мыслей, но он воздержался от этого. Она уже была на грани капитуляции, и не было смысла портить удовольствие обманом. Но даже без применения его полузаконных навыков, у нее не было шансов сопротивляться Гарри, ни с тем возбуждением, которое болезненно разрасталось в ее сознании. Он расстегнул пуговицу и потянул молнию вниз. Сьюзен отдернула руки от груди, пытаясь оттолкнуть его руки от своего самого чувствительного места, но опоздала, пальцы уже скользнули в трусики. Легкий оборот, и она начала задыхаться, ее пальцы вокруг его запястья начали терять свою силу. Гарри проигнорировал ее слабые попытки вернуть все на более безопасный уровень, его пальцы танцевали вокруг ее клитора, в то время как другая рука поднялась к ее обнаженной груди, чтобы погрузиться в нее, наконец-то освобожденную от всей защиты. Она застонала, и этот звук был легко заглушен его губами. Вскоре последние остатки ее сопротивления угасли, сделав ее послушной, как собачку. Он сосредоточился на ощущениях на кончиках пальцев, лаская и прослеживая самые чувствительные места ее тела, чтобы довести ее до оргазма еще раз. Затем он почувствовал, как рука обхватила его причиндал. Он на секунду отстранился, ухмыляясь. Сьюзен только покраснела, но ее рука осталась на его члене, пытаясь подкачать его. Ее пальцы были слишком вялыми, а движения слишком жесткими, чтобы это было приятно, но Гарри позволил ей продолжить. Чем дольше она знакомилась с ним, тем лучше. Вскоре она содрогнулась под натиском очередного оргазма, сигнализируя, что пришло время для следующего этапа. Гарри встал, приказав скамье трансформироваться в сиденье с угловой спинкой, так что половина тела девушки теперь торчала из воды по диагонали, включая ее впечатляющие буфера. Какое-то время он просто наблюдал за тем, как вздымается ее грудь, пытаясь перевести дыхание, затем подошел ближе, пока не оказался над ее животом. «Теперь моя очередь», — сказал он, делая шаг вперед, в результате чего его ствол оказался между ее сисек. Он положил руки по бокам и придвинул их ближе, проскальзывая своим эрегированным стержнем в скользкую долину между ними, и начал двигаться. Гарри застонал, наслаждаясь ощущением ее впечатляющих титик. «Что ты делаешь?» – пробормотала Сьюзен. По выражению ее лица Гарри догадался, что она пытается воскликнуть, но это было трудно сделать, когда она все еще была под влиянием дрожащего возбуждения. Сначала он проигнорировал вопрос, продолжая теребить ее груди. Но девушка повторила вопрос. «Ты возвращаешь услугу», — ответил он резким тоном. Она недоуменно посмотрела в ответ на внезапную перемену в его голосе, но он не собирался оставлять это просто так. «Положи руки на сиськи», — приказал он, и ее руки прыгнули туда, взяв на себя работу его рук. «Ты потрясающая, Сьюзен», — сказал он, распаляя свое и без того огромное удовольствие, и ее лицо просветлело, несмотря на нелепость ситуации. «Так хорошо?» – спросила Сьюзен, прижав свои груди еще плотнее, превратив ложбинку между ними в настоящую долину удовольствия. «Очень хорошо», – ответил он, проталкиваясь глубже, приближая верхнюю часть своего стволика к ее лицу, «но знаешь, что было бы еще лучше, если бы ты использовала свои губы для массажа головки?» «Что?» – потрясенно пробормотала Сьюзен, «но это будет», – попыталась продолжить она, пока он не прервал ее. «Это будет очень сексуально», — продолжил он, пристально глядя на нее. Она избегала его взгляда, ее румянец сделал невозможное, став еще гуще, но, тем не менее, она наклонилась вперед, приглашающе приоткрыв губы. Верхушка его стержня тут же погрузилась туда, наслаждаясь теплом мягких губ. В течение следующих нескольких минут он неоднократно проникал между ее груди, доводя себя до окончания. Когда наслаждение стало слишком сильным, чтобы сопротивляться, он без предупреждения отстранился, оросив ее бесподобные сиськи своим семенем. «Это было восхитительно», – пробормотал Гарри, покровительственно поглаживая ее по щеке, а затем вышел из бассейна, не заботясь о своей ноготе. «Надеюсь, тебе тоже было приятно», – продолжил он, услышав приглушенный вздох. Ему пришлось сдержать смех. Момент, когда она решила изобразить застенчивость, был крайне забавным. Он одевался молча, а она осталась сидеть в бассейне, глубоко погрузившись в воду. Пар скрывал ее тело от его взгляда. Закончив одеваться, Гарри повернулся к Сьюзен. «Я буду здесь на тренировке во вторник вечером, после занятий. Загляни ко мне, если будешь свободна». Пребывая в шоке, она ответила лишь затянувшимся молчанием, и Гарри ушел. «Хорошенько искупайся», — проворчал он, прежде чем закрыть за собой дверь, любопытствуя, что она будет делать без него на этот раз. Глава 17. Дафна шла по коридорам Хогвартса, чувствуя себя растерянной как никогда в жизни. Причиной такого чувства был так называемый «золотой мальчик» Гриффиндора. Даже воспоминание о нем вызывало у нее странное покалывание на губах и эмоции, которых она всеми силами старалась избежать. Ее губы были испорчены самым недостойным поступком, который она только могла себе представить, когда он обращался с ней так, словно она была всего лишь грязнокровной шлюхой. Это было ужасным упущением с ее стороны, привлечь его внимание к себе. Она поняла это слишком поздно. Признание этого факта, даже в глубине души, сильно ранило ее гордость. Да, она была раздражена в тот роковой день, и проклинать ничего не подозревающих хаффлпаффцев и гриффиндорцев всегда было хорошим способом расслабиться. Но относиться к нему как к одному из этих безымянных жалких студентов оказалось ошибкой. В ее ошибке были отчасти виноваты газеты. После года бесконечных статей о предполагаемой лжи маньяка, ищущего внимания, она подсознательно отнесла его к той же категории, что и Малфоя. Одни разговоры, никаких действий. Постоянные насмешки Амбриджа и Белоголового тоже не очень-то помогали. Так, шаг за шагом, она начала игнорировать другие слухи о нем, каждый из которых был более возмутительным, чем предыдущий. Это оказалось самой большой ошибкой в ее жизни. Когда она впервые напала на него, он был всего лишь безымянным ворчуном, призванным порадовать ее во время ненастного настроения. Так она думала, и даже когда поняла его сущность, продолжала произносить заклинание, не боясь последствий. Она осознала свой просчет, когда он небрежно обошел ее магию. На секунду ее сердце наполнилось негодованием, раздраженное его пренебрежительным отношением. Затем он повернулся к ней, его глаза наполнились угрозой, гораздо большей, чем Дафна когда-либо видела. Даже ее отец, пожиратель смерти среднего уровня, никогда не выглядел так устрашающе, даже когда она была ребенком. В панике она рефлекторно использовала одно из трех заклинаний, которые обеспечили бы ей длительное пребывание в тюрьме. Ужасная ошибка, но не в том смысле, которого она ожидала. Она не могла представить даже в мечтах, что он отнесется к самому опасному заклинанию из всех, что она знала, как к какой-то жалкой шалости. Дафна покачала головой, пытаясь прогнать то, что произошло дальше. Она утратила свой первый поцелуй, пока он возился с ней, как с беспомощной игрушкой. Если ее гордость была уязвлена до этого, то тот момент оставил в ней большую рану. Эта рана заставила ее обмануть нескольких мальчиков из Слизерина в попытке отомстить. Ее честь умоляла о возмездии, каким бы подлым оно ни было. Но это закончилось еще ужаснее, чем она могла себе представить. Ему не только удалось легко раскрыть ее уловку, но он также обнаружил, что именно она несет ответственность за их действия. Более того, последовавшее за этим наказание помутило ее рассудок. Чтобы преподать ей урок, он привел ее в место, которое она и не мечтала увидеть, знаменитую тайную комнату, секретное логово Салазара Слизерина. И уж точно она не ожидала, что ее род будет осквернен в метре от туши огромного Василиска. Одно дело – услышать о таинственном монстре, убитом так называемым «золотым мальчиком», совсем другое – наткнуться на его тело, поверженное тем же парнем, что был занят осквернением ее рта, словно она была обычной шлюхой. Дафна была в замешательстве, ибо не знала, что делать дальше. Прямое возмездие было невозможно. Это она поняла на собственном опыте. Но даже месть из-под тишка доказала свою неэффективность, не говоря уже о том, что его ответ будет гораздо жестче. Может, оно и к лучшему, если она оставит все как есть, не желая подвергать себя еще одному реваншу. К счастью, в этот момент она оказалась в большом зале, что дало ей повод игнорировать незнакомое покалывание, которое прошло по ее телу, когда воспоминания о наказании пронеслись в голове. Меньше всего ей нужно было думать о своей реакции и о том, что она означала. Дафна увидела свою единственную подругу Трейси, сидящую за столом в одиночестве, и направилась к ней. Ее непрекращающаяся болтовня была тем, что ей было нужно, чтобы отвлечься. «Привет, Дафни», — весело позвала Трейси. Когда она заняла место напротив нее, «ты выглядишь рассеянной, что-то случилось. Домашнее задание по трансфигурации оказалось более сложным, чем я ожидала», — ответила Дафна. «Очень жаль», — пожала плечами Трейси, не проявляя интереса. Дафна кивнула, ожидая такой реакции. Она намеренно упомянула трансфигурацию, тему, в которую Трейси никогда не стала бы углубляться. «Ты слышала о последней драке между Малфоем и Паркинсоном? Это просто умора». Вот так Трейси начала пересказ последних сплетен их факультета, а Дафна слушала вполуха, как обычно поедая свой ужин. И даже если она резала ножом жареный картофель сильнее, чем это было необходимо, никто ее за это не осуждал. Ее план заключался в том, чтобы избежать любой ситуации, которая могла бы закончиться дальнейшим замешательством. Она хотела закончить ужин и вернуться в свою комнату. Девушка надеялась, что еще один длительный сон поможет ей решить свои проблемы. Но схема, в которую превратилась ее жизнь, не изменилась и полностью проигнорировала ее планы, на этот раз приняв вид большой совы, несущей письмо, которое выглядело так же надменно, как и она сама. «Дафна, тебе письмо!» — воскликнула Трейси. Ее глаза увеличились от волнения, и оно похоже на признание в любви. Интересно, кто его прислал? В животе у Дафны образовалась яма, когда она потянулась за письмом, абсолютно уверенная в том, от кого оно. Время было подходящим, исключая всех остальных отправителей. Единственным утешением для нее было то, что парень был достаточно умен, чтобы использовать другую сову, а не свою белоснежную. Даже со всей своей политической хваткой и внутренней властью, она не смогла бы превратить признание Гарри Поттера в нечто иное, чем полную катастрофу. «Не знаю», — пробормотала Дафна, вырывая письмо из лапки совы, которая пренебрежительно посмотрела на нее, а затем улетела. «Проклятая птица», — подумала она. Но девушка была не настолько сумасшедшей, чтобы проклинать сову посреди большого зала. Вместо того, чтобы открыть письмо, она сунула его в карман. Трейси смотрела на нее умоляющими глазами. «Не здесь», — ответила Дафна, решив продолжить ужин. Она изо всех сил старалась не обращать внимания на жгучее присутствие письма в кармане, стараясь демонстрировать свое обычное внешнее холодное поведение, заставляя себя есть медленно. 10 минут ей удалось прождать на своем месте, прежде чем встать. Трейси тоже попыталась, но Дафна была готова к этому. «Я иду в библиотеку, чтобы разобраться с домашним заданием по трансфигурации. Можешь не идти», — объяснила она. Но Дафна попыталась сказать Трейси и прервалась, когда Дафна перевела на нее взгляд. В ее растерянном состоянии трудно было почувствовать гнев, но ей удалось сымитировать его настолько, что он подействовал на подругу. «Извини», — добавила она, — «тогда увидимся в комнате». Дафна была не в восторге от того, что использовала запугивание против своей единственной, среди коварных застенков Слизерина, подруги. К сожалению, у нее были более важные дела, о которых нужно было беспокоиться. Дафна просто кивнула и вышла из большого зала, не обращая внимания на то, как несколько студентов, большинство из них было из Слизерина, с большим вниманием наблюдали за ее уходом, даже не стараясь делать это вполголоса, когда они объясняли свои теории по поводу неожиданного письма. Обычно Дафна оборачивалась, чтобы бросить угрожающий взгляд на стол в зелено-серебристых тонах, но сегодня ей не позволило это сделать жгучее чувство внутри кармана. Ей удалось сохранить ровный шаг, пока она не осталась одна, а затем бросилась в первый пустой класс. Дафна потянулась за конвертом, но ее пальцы вдруг замерли, боясь того, что она найдет внутри него. «Ну же, Гринграсс», — пробормотала она, — «ты выше этого». Но ее попытки заставить себя успокоиться сработали не так хорошо, как она надеялась, и она стала рассматривать размашистый почерк на обратной стороне конверта. «Моей новой игрушке», — гласила надпись, и это была одна из причин, по которой она постаралась спрятать его от Трейси. Другая причина была проще. Она боялась того, что было внутри. Промедление не поможет, в этом она была уверена. Дафна глубоко вздохнула и провела пальцем по краю, освобождая письмо внутри. Это оказалось скорее открытка, чем письмо, поняла она, вытащив бумагу. На ней была написана только одна фраза: «Пришло время твоего наказания, приходи в комнату». Больше на открытке ничего не было, ни отправителя, ни объяснений. Не то чтобы они были необходимы, и личность, и местонахождение были очевидны, оставался только один вопрос. Что она собиралась делать? Она хотела бы пойти в библиотеку после сжигания письма пламенными чарами, но ее сердце дрогнуло при этой мысли. Она все еще помнила его удушающее присутствие в комнате, пронизывающее все ее сущее. Дафна рисковала многим, промедлив с ответом. В конце концов, тело сделало выбор за нее, а ноги сами потащили в сторону уборной на втором этаже, где находился вход в тайную комнату. У нее хватило ума проверить, нет ли за ней слежки, особенно со стороны слизеринцев, которые использовали бы ситуацию для достижения своих целей и даже пальцем не пошевелили бы, чтобы помочь Дафне. Она шагнула в туалет, дверь захлопнулась за ней прежде, чем девушка успела ее закрыть, и одновременно открылся вход в комнату. Та же зловещая лестница, ведущая вниз, но на этот раз с изменениями. Факелы были другой формы. В прошлый раз они были похожи на змей, а теперь, на львов, а в их открытых пастях пылало пламя. Обновленный вид завершало сердце в форме указателя, направленное вниз. В любой другой ситуации она бы недовольно сморщила нос, раздраженная тем, что такая ценная реликвия Слизерина была осквернена. Но не тогда, когда шла навстречу, чтобы подвергнуться подобному же осквернению. Она чувствовала, как дрожат ее ноги, когда ступила в темноту, нарушаемую лишь мерцающим светом факелов. Ее унижение еще не закончилось, поняла она, когда лестница закончилась, и девушка предстала перед другим знаком. Этот знак, вместо очередной стрелы, предписывал ей переодеться. Взгляд девушки упал на маленький мешок, висевший на ножке указателя. Слишком мелкий, чтобы содержать что-то существенное. Технически, он мог быть зачарован пространственными чарами и держать в себе мантию, еще больше, чем ту, что она носила в прошлый раз, но после случившегося тогда, она сомневалась, что он даст ей что-то, что могло бы покрыть все ее тело. Она попыталась стянуть мешок с места, но он застрял на нем. Она попыталась потянуть сильнее, но снова не получилось. Надпись на табличке изменилась. «Сначала сними одежду», — гласила она. Дафна почувствовала, как на глаза навернулись слезы, чувство уязвимости овладело ее сердцем, даже пока она была одета. Девушка трансфигурировала сумку, чтобы положить туда свой гардероб, прежде чем начать раздеваться. Ее обнаженная кожа горела, когда она снимала мантию, затем рубашку и юбку. Она попыталась стянуть мешок, но снова потерпела неудачу. Надпись на табличке снова изменилась. «Всю», — приказывала она. Дафна хотела заплакать от разочарования, но знала, что это не поможет. Вместо этого она беспомощно сбросила с себя остатки одежды, а именно обувь, носки и, самое главное, нижнее белье. Она повесила свою наколдованную сумку на знак, а затем снова попыталась потянуть другую. На этот раз мешок оторвался без сопротивления. Она вытащила его содержимое, надеясь найти что-то существенное, но ее постигла неудача. В мешке было нижнее белье, мантия, длинные носки и обувь. Но ни одно из этих предметов не заслуживало того, чтобы называться одеждой. Туфли представляли собой лишь красноватые ремешки и длинные каблуки, а чулки были достаточно длинными, чтобы доходить до середины бедра, но слишком прозрачными, чтобы что-то скрыть. Тем не менее Дафне не хотелось жаловаться на них, после того, как она осмотрела другие предметы. Мантия была еще прозрачнее, чем носки, напоминая золотистую дымку, но почти не скрывая то, что под ней, и все же даже она была лучше, чем нижнее белье, странный бюстгальтер, которого не хватало, чтобы скрыть соски, затвердевшие под воздействием холода, и несколько связанных ниточек, которые ей пришлось использовать вместо трусиков, оба предмета были малинового цвета. Она медленно облачилась в новую одежду, стараясь представить, что ее одели в цвета Гриффиндора, в надежде, что это поможет ей игнорировать тот факт, что даже шлюхе было бы стыдно носить такую одежду. Маглы были настоящими дегенератами. Надпись сменилась снова, на этот раз стрелка указывала вглубь комнаты, а под ней была приписка с пожеланием удачи. К счастью, здесь не было зеркала, что избавило ее от необходимости смотреть на собственное лицо. Она продолжила свой поход. Недостаток одежды не защищал от легкой прохлады в комнате. Она старалась не обращать внимания на то, что шелковистая мантия при каждом шаге натирала ее соски, пробуждая в теле незнакомые ощущения. Дафна пыталась убедить себя, что это был страх, но не смогла. Она продолжала идти, не отрывая глаз от пола. «Добро пожаловать», — услышала она знакомый голос, острый как сталь. Она подняла взгляд. Первое, что она заметила, это изменения в комнате. Все статуи в ней были разрушены и лежали на полу, замененные стилизованными львами. «Еще одно напоминание о разнице между ними», — отметила Дафна, «поскольку разрушение всех этих статуй и создание новых на их местах привело бы к полному истощению. И это, не считая возведения огромной кровати с четырьмя столбиками, оформленной в тех же цветах, что и ее одежда. Только трансфигурация одной кровати вымотала бы ее до предела. Но Гарри сидел на ней, не выказывая ни малейших признаков усталости. Еще одно напоминание о том, как сильно она облажалась, когда выбирала цель. Дафна почувствовала, что ее кожу покалывает, когда он осматривал ее тело. Ни мантия, ни нижнее белье не скрывали его от голодного взгляда золотого мальчика. Инстинкты побуждали ее поднять руки к груди, но она держала их по бокам, не желая раздражать его. Она уже достаточно рисковала со своей задержкой и не хотела испытывать судьбу. Так она и предстала перед ним, опустив глаза вниз и ожидая, что он скажет. «Здравствуй, Дафна», — сказал он, — «какой приятный сюрприз». Она ничего не ответила, продолжая смотреть на пол. «Почему бы тебе не подойти ближе?» — добавил он. «Мы же не хотим, чтобы ты вымоталась стоять, верно?» Она хотела выплеснуть бунтовский ответ, но ее мужество пошатнулось. Дафна знала, какая между ними пропасть, и боялась уязвить его, боялась последствий, если бы ей удалось по-настоящему вывести парня из себя. Она шла к нему, ноги дрожали сильнее с каждым шагом, но ей удалось дойти до кровати, не упав, и сесть на нее. Она потянулась, чтобы снять туфли, но остановилась на полпути, когда он покачал головой, указывая не снимать их. «Подойди ближе», — сказал он, и она поползла по кровати к нему, прекрасно понимая, какой вид открывает. Но сопротивляться было бессмысленно. «Хорошая девочка», — позвал он, похлопав по месту рядом с собой, и Дафна притянулась ближе, так, что их тела потерлись друг о друга. Она ждала, ее тело дрожало от страха и предвкушения, но он решил бездействовать. «Как прошел твой день, Дафна?» — спросил Гарри. «Нормально», — скромно ответила она. Дафна не удивилась его, казалось бы, непринужденному вопросу. Это была стратегия, которую она сама успешно использовала в прошлом, заставляя своих подчиненных вести себя непринужденно, что прекрасно подчеркивало ее превосходство над ними. Быть по другую сторону было уже не так весело, но противиться было нельзя, только не тогда, когда у нее не было ни малейшей надежды оказаться выше. Она продолжала отвечать на его бессмысленные вопросы в меру своих возможностей. Девушка изредка заикалась, когда его губы прижимались к ее шее, оставляя после себя жгучие ощущения, которое грозило распространиться и вторгнуться во все ее тело, оставляя покалывание в пальцах ног. Это было невероятно, насколько сильно ее тело реагировало на его прикосновение. Ощущения превратились в ничто по сравнению с его следующим действием. Он схватил ее за волосы без предупреждения. Дафна была поражена, но не смогла вырваться, так как ее волосы оказались в его руках. Она не удивилась внезапной перемене. После того, что с ней сделали в прошлый раз, она ожидала, что его прикосновения будут более жесткими, хотя его внезапности удивило ее. Болезненный крик вырвался изо рта, когда его поцелуй превратился в укус, достаточно сильный, чтобы оставить след и ощущение жжения. Это был не единственный крик, который вырвался у нее, когда его зубы продолжили болезненное исследование ее шеи. После первого укуса, боль была не единственным чувством. Удовольствие увеличивало свою долю каждый раз, когда крик срывался с ее губ. Ее гордость уменьшалась по мере того, как увеличивалось наслаждение, и она ненавидела себя за то, что ей это было в радость. Пассивно принять такое обращение – это было одно, но наслаждаться им – совсем другое. «Кто просил тебя прекратить объясняться?» – спросил Гарри, закончив исследовать ее шею. Она посмотрела в его глаза, надеясь найти в них хоть каплю милосердия, но нашла лишь безграничное наслаждение. Она глубоко вздохнула, пытаясь подавить свои реакции, чтобы продолжить рассказывать о последних событиях в Слизерине, и эта задача усложнилась, когда он сдвинул ее мантию в сторону, оставив плечо свободным для обжигающих поцелуев, изредка прерываемых укусами. Она предчувствовала, что сегодняшний сеанс не будет коротким, и что еще хуже, она не знала, станет ли ей плохо или хорошо после него. Глава 18. в том, что самая выдающаяся чистокровная принцесса школы находится под его командованием и готова выполнить любой его приказ, было определенное наслаждение, отметил Гарри, когда легонько укусил ее за плечо, оставив мягкий след на нем, а затем отстранился, наслаждаясь видом, особенно тем нарядом, в который заставил ее облачиться. Свободная золотистая мантия полностью прикрывала бы ее тело, если бы не фатальный недостаток, полная прозрачность. И, что еще больше усугубляло ситуацию, она отчаянно нуждалась в этом прикрытии, так как остальная ее одежда состояла только из каркаса бюстгальтера и номинально более закрытых стрингов. И, что еще хуже, они были окрашены в золотой и алый цвета. Но ее одежда была не самой важной частью, подумал он, как бы унизительно ни было заставить одного из самых выдающихся членов дома Слизерин надеться в стриптиз-версию гриффиндорской формы. Нет, эта честь досталась ее мягкой коже. Его рука скользнула под шелковистый покров ее мантии, чувственно обводя контуры тела девушки. Это, а также ее покорное принятие его прикосновений с далеко идущими последствиями, не ограничивающимися сексуальными возможностями, которые она ему предоставляла. Забавно, подумал он, опуская руку еще ниже, обводя край ее груди, чувствуя, как она вздрагивает при каждом его смелом движении. Еще месяц назад ее физическое послушание затмило бы все остальное в его жизни, но последний месяц был особенно продуктивным в этом плане, до такой степени, что он чувствовал больше сложности в выборе цели, с которой он собирается провести ночь, чем в части ее соблазнения. Следовательно, потенциальная важность Дафны как шпиона на чужом факультете возросла. Тем не менее, он был благодарен, что ее предстоящая работа в качестве разведчика не требовала от него воздержаться от любых физических предприятий с ней. Напротив, подобная подготовка только усилила бы его власть, тренируя ее до тех пор, пока он не был бы абсолютно уверен, что она всегда будет следовать его указаниям без отклонений. Справедливости ради, конечная цель с каждой секундой становилась все менее важной, вытесняемой ощущением плавности, которым он наслаждался, проводя рукой вниз. К тому же, в этой ситуации был еще и бонус. С другими девушками ему все равно нужно было цеплять на себя маску. С Дафной же он мог просто наслаждаться ее телом, как ему заблагорассудится. Никакой маски, никакого актерства. Что случилось дальше? Добавил Гарри, заставляя ее говорить об очередном пустяковом событии, произошедшем в общей комнате Слизерина. Пока она говорила, он снова переключил свое внимание на ее шею, нежно целуя следы укусов, оставленные его предыдущим порывом. Он знал, что Дафне казалось, будто он не обращает внимания на то, что она говорит, что он заставляет ее делать это, просто чтобы продемонстрировать свою силу, но она ошибалась. Он использовал свои таланты окклюменции, чтобы закрепить ее слова в своей памяти, и поскольку она была слишком рассеяна, чтобы придумать ложь или быть осторожной в том, о чем стоит болтать, а о чем нет, она дала ему отличную информацию о внутренней структуре власти факультета Слизерин. При этом он не отказывался ласкать ее тело. Окклюменция прекрасно позволяла разделить внимание без потери концентрации. Так, пока он разбирал ее слова, его руки скользнули к ее попке, заключив ее пухлую щечку в свой безжалостный захват. Она издала болезненный вздох, но он быстро угас после его предупреждающего взгляда. «Итак, Дафна», — спросил он непринужденным тоном, — «тебе это нравится?» Этот вопрос шокировал девушку, несмотря на ситуацию, в которой она находилась. Она отпрянула назад, на ее лице ясно читался конфликт. На нем четко отображалось удовольствие, но оно было покрыто толстым слоем отрицания. На мгновение в ее глазах заиграла борьба, но только на мгновение. «Нет», — сумела пробормотать Дафна, и это было бы более правдоподобной ложью, если бы не глаза, дрожащие от глубокого возбуждения. Гарри перевел взгляд на нее, когда одна из его рук поднялась к шее. Он нежно обхватил ее, чувствуя, как под его пальцами бьется ее неконтролируемый пульс. «Ты лжешь мне, Дафна», — угрожающе произнес он. Она открыла рот, но была слишком задушена паникой, чтобы ответить. Гарри без предупреждения толкнул ее назад, и она шлепнулась на кровать, достаточно сильно, чтобы пораниться, если бы поверхность была не из толстого слоя хлопка и шелка. Он крепко сжал руку на ее шее, настолько, чтобы перекрыть ей дыхание, но не причинить вред. «Давай попробуем еще раз», — сказал он жизнерадостно, что контрастировало с напряженностью момента. «Тебе нравилось то, что с тобой делали несколько минут назад?» «Да», – прошептала Дафна, умудряясь затянуть с ответом. К несчастью для нее, Гарри только начинал. В том, как она отреагировала на его последний ход, была какая-то интересная протяжность, и он захотел проверить ее пределы. «Следующий вопрос, принцесса, тебе это нравится?» – спросил он, слегка сжав ее горло, чтобы устранить любые сомнения в том, о чем он говорит. Ее глаза превратились в торнадо смятения и отрицания, но и то, и другое было обращено внутрь. Молчание затянулось, пока Гарри не сжал ее горло еще раз. «Да», — снова задыхаясь, произнесла она, ее голос потрескивал от грубого обращения, «мне это нравится». «Отлично», — сказал Гарри, но не ослабил хватку, «давай перейдем к следующему». «Что тебе понравилось больше, укусы или мои пальцы на твоем горле, медленно перекрывающие дыхание?» И снова ей потребовалось время, чтобы ответить, но не то чтобы она сомневалась в своих словах. Ее потрясенного взгляда было вполне достаточно, чтобы понять это. «Интересно», — подумал Гарри, но не совсем неожиданно. То, как она сложила руки во время их предыдущей встречи, сильно намекало на ее наклонности, а то, что она действительно склонна к бандажу, не выглядело теперь догадкой. «Последнее», — сказала она честно, проиграв самой себе в борьбе. «О, принцесса», — возбужденно пробормотал он, снова сжав ее горло, в то время как его другая рука начала агрессивно исследовать ее тело, «нам будет так весело вместе». Затем, без предупреждения, его рука передвинулась и потянула вверх, дернув за волосы, что заставило девушку болезненно вскрикнуть. Гарри не нужно было гадать, чтобы понять, ей это нравится. Он прочитал это по ее глазам. Он решил использовать близость как инструмент, чтобы заставить ее замолчать, и прижался губами к ее губам. Его язык, не теряя ни секунды, проскользнул внутрь и начал исследовать ее рот. Ее же пассивно лежал во рту, признавая его превосходство без боя. Во время поцелуя его рука все еще была в копне ее волос, продолжая болезненно тянуть их. Ей было больно, но вместо того, чтобы жаловаться, она показывала признаки удовольствия. Он отпустил ее гриву, переместил обе руки на спину и, прежде чем она успела среагировать, схватил ее за такую тонкую и хрупкую мантию. У нее не было шанса воспротивиться, когда Гарри резко дернул, разрывая ту на две части. Дафна напряглась, когда его руки начали агрессивно блуждать по ее обнаженной спине, удерживая их губы вместе. Она все еще была пассивна, принимая его язык, но, тем не менее, присоединилась к его губам в танце. Гарри решил, что пришло время еще больше накалить обстановку. Его рука скользнула вниз, к ее попке, лаская кожу, но затем отдернулась. Через секунду она снова вернулась и с грохотом ударила по коже. Девушка отпрянула от поцелуя, ее рот открылся в болезненном крике, но он не дал ей продолжить его. Гарри схватил ее за волосы, достаточно жестко, чтобы привлечь внимание. «Кто тебе сказал, что ты можешь отступить?» – медленно произнес он, наслаждаясь каждым словом, что исходило изо рта. «Извини», – заикаясь, – пролепетала Дафна, пытаясь наклониться вперед, но Гарри прижал палец к ее губам, не давая ей этого сделать. «Разве я говорил тебе начать сначала?» – сказал он тем же обманчиво мягким тоном, отклонившись немного назад и изо всех сил стараясь не улыбнуться. Это было трудно, смотреть на Дафну, которая выглядела жутко похожей на потерявшегося котенка под проливным дождем. «Принеси мне воды, я хочу пить», — приказал он, жестом указывая на маленький столик с хрустальным кувшином. Он надеялся, что она потянется за своей палочкой, чтобы притянуть его. Пальцы Гарри чесались от желания наказать девушку, но она удивила его, встав с места. Он пренебрежительно пожал плечами. Очевидно, их сеансы были более успешны, чем предполагалось в начале. Он откинулся назад, чтобы лучше видеть, как Дафна пытается удержать мантию, несмотря на огромный разрыв на спине, но после нескольких шагов она сдалась, и мантия сползла на землю как золотой дым, оставив малиновое белье единственной одеждой, которая была на ней, и крайне недостаточной. И вид стал только лучше, когда она наполнила для него бокал и повернулась передом. Благодаря бюстгальтеру, который он подобрал для нее, соски были выставлены на показ. Они выглядели твердыми, как камень, и Гарри сомневался, что причиной тому был относительный холод комнаты. Ее груди привлекательно колыхались при каждом шаге, заставляя левую руку, свободную от ноши, дергаться от желания прикрыться, но она была достаточно умна, чтобы понять, что это не поможет. «Спасибо, принцесса», — сказал он, принимая бокал из ее рук, и медленно выпил его, не сводя все это время глаз с ее тела. С каждой секундой ее румянец темнел, но она ничего не говорила и не пыталась прикрыться, несмотря на очевидный дискомфорт. Она быстро училась. Когда он допил бокал, вместо того, чтобы передать его ей, Гарри швырнул его в стену, у которой раньше стояла статуя Слизерина. Стена была достаточно далеко, чтобы не было риска порезаться осколками, но звук удара громко отозвался эхом в пустой комнате. Дафна вздрогнула, но в остальном никак не отреагировала. «Раздень меня», — приказал он, решив, что наконец-то пришло время для главного события. Дафна нерешительно потянулась к его рубашке, ее тонкие пальцы начали бороться с пуговицами. Она слишком нервничала, чтобы делать это быстро. Пальчики подрагивали всякий раз, когда она пыталась ускориться, но, тем не менее, через минуту его грудь была обнажена. Он поднял руки, позволяя ей полностью снять с него рубашку, оставив торс нагим и демонстрируя мускулы. Ее взгляд, скользящий по ним вблизи, и то, как ее пальцы задерживались на их контурах, не задел его гордость. Дрожь в пальцах усилилась еще больше, когда она потянулась к ремню, пытаясь снять его, но снова и снова путаясь. Гарри ничего не сказал. Наблюдать за напряжением Дафны было забавно, а то, как она сейчас была одета, делало эту сцену еще более приятной. Раздражение, появлявшееся на ее лице после каждой неудачи, было соусом для его удовольствия. Гарри немного приподнялся на кровати после того, как Дафне удалось освободить его ремень, позволив ей спустить его брюки, оставив боксеры как единственное, что скрывало его ярко выраженную эрекцию. Все же они плохо справлялись с задачей, напомнив Дафне о следующем задании, которое стояло перед ней. Дрожь в ее пальцах вернулась, но она все же зацепила их за резинку его боксеров и потянула вниз, обнажая его пульсирующий во всей его красе от возбуждения ствол. «Ты знаешь, что делать, не так ли?» – спросил Гарри. Дафна ничего не сказала, да ей это и не нужно было, пока она опускалась на колени на краю кровати, расположив свой красивый ротик в сантиметрах от его члена. Он наблюдал со своего удобного места, как она обхватила губами его головку, слегка колеблясь, прежде чем погрузить его глубже. Мгновение спустя язык присоединился к движениям, нерешительный и смущенный, но, тем не менее, вызывающий удовольствие. Видеть, как она унижается, получив всего несколько прямых приказов, было удивительно приятно.